Глава 33. Доказательства. Нам мокро и горячо. Барьер сломан. Все. Обратного пути не будет. И мы жадно целуемся, не в силах оторваться друг от друга. Боясь это сделать, потому что теперь придется вернуться в нашу сломанную реальность и попробовать отреставрировать эти развалины. Но у нас в головах разная архитектура, и это пугает. Возможно, ее еще больше, чем меня. Поэтому мы снова и снова впиваемся друг в друга. Нежничаем и кусаемся, оттягивая момент возврата. Как же я скучал по этим ее контрастам! На мгновение отрываюсь, чтобы набрать воздуха. «Я люблю тебя!» Выдыхаю ей в губы, втягивая снова в поцелуй. «Ты так нужна мне!» Контроль над руками давно потерян. Они нахально изучают ее прекрасное, самую малость округлившееся в манящих местах тело. Мое полотенце давно слетело, и мы в паре ловких движений от того, чтобы... «Лёва!» — шепчет она, ловя мои руки. «Ох, заткнись, кошка, ради бога!» Иступленно бормочу я. «Пусть это случится!» «Лёва, Алёнка!» «Не зайдет. Кусаю ее за шею. «Женька не идиот!» «Нет, я так не могу!» Задыхаясь, шепчет она. Рычу от нетерпения. Обхватывая крепче, поднимаю ее и, держа под бедра, несу ванную. «Айдаров, тормози!» Начинает приходить она в себя. Но ее глаза так блестят, что я не могу притормозить, и, не позволяя ей съехать, замыкаю дверь. Разгоряченные и обнаженные мы смотрим друг другу в глаза. Каждую ночь я фантазировал это. Признаюсь я, ведя пальцем по ее губам, прижимаясь к ее лбу своим, про себя умоляю, чтобы не вспомнила о контрацепции, потому что резинка у меня здесь только одна, и она покоцана. А после ее признания о тяжелой беременности я в такие игры играть не готов. Она должна решиться на это только сама. А если она потребует это от меня, то, увы, ничего сейчас не будет. Да и потом не факт. И я делаю все, от чего она раньше отключалась и кайфовала. Так, как она любит. Я помню все-все. Но в последнее мгновение кошка снова меня тормозит. «Стой, стой!» На эмоциях с рычанием заряжаю ладонью по стене. «Ян!» «Я боюсь, что у нас ничего не получится», — шепчет она. «О, поверь мне, я справлюсь с задачкой». «Я не про это, дурак!» Обиженно отталкивает. «Кошечка моя, ну почему?» Целую ее в ладошку. «Я уже сказала». «Доверие и уважение?» «Да». «Я буду над этим работать». Ловлю ее губы. «Ты сейчас что угодно пообещаешь, Айдаров». Упирается в мои плечи, уворачиваясь от поцелуя. «Ну что тебе нужно? Какие еще доказательства?» Вжимаю в стену, не позволяя выкрутиться. «Да не знаю я!» «Окей. Вся моя кровь сейчас отлила к югу. Поэтому башка не соображает. И я не нахожу ничего лучше очень опасного идиотского хода. Дотягиваюсь до своих джинсов, лежащих на стиральной машине, вытаскиваю из кармана потыканную резинку. Зажимая между указательным и большим, подношу пакетик к ее лицу. «Вот!» Марианна подозрительно ведет бровью. Присматривается к пакетику фольги. «Не поняла». «Я хотел лишить тебя выбора, но не буду этого делать. Никогда». Ее глаза шокированно распахиваются. «Дошло. Разглядела. Она выдергивает квадратик из моей руки». «Ты?» С угрозой в голосе. Швыряет мне в грудь. «Эй, эй!» Сдаваясь, раскрываю ладони. «Я одумался!» «Наглый!» Прищуривается она опасно. «Неадекватный, самонадеянный гад! С чего ты взял, что я вообще тебя захочу?» Ухмыляюсь, делая шаг назад, оглядывая ее с ног до головы. «Ну не ошибся же!» Пожимаю плечами. «Я провоцирую, да. Потому что мы сейчас подеремся и будем горячо любить друг друга у этой стены. Все, как она обожает. И я готов играть в эту игру бесконечно». Срывая с радиатора мокрое полотенце, кошка с яростью наотмашь лупит мне по плечу. «Больно!» Шипением выдергиваю полотенце, перехватывая летящие в меня ладошки. Распинаю ее у стены, вскрикиваю от укуса в плечо. От эмоций едет крыша. «Да, это моя бешеная кошечка!» Мне кажется, я до макушки залит тестостероном и сейчас взорвусь. Позволяя ей беситься, крепко сжимаю, ласково целуя в шею. Шепчу ей признание нежности и горячие пошлости. И через несколько минут она сдается, позволяя мне наконец-то добраться до нее по-взрослому. «Ничего не получится», — вредно мурлычет мне кошкина в ухо, задыхаясь вместе со мной. «Не тот день». «Да и черт с ним!» — затыкаю ее рот. «Разве это сейчас важно? Мы вместе. Вот что важно. Она снова моя».